Охота на диких ослов. Арабский поэт Аль-Касаи жил в пустыне. Однажды он подошел к прекрасному наба-дереву, из его веток сделал лук и стрелы. С наступлением ночи он вышел поохотиться на диких ослов. Вскоре он услышал стук копыт приближающегося стада. Аль-Касаи выпустил первую стрелу, но он с такой силой натянул тетиву лука, что стрела, пронзив тело осла, ударилась о ближайшую скалу. Услышав стук дерева о камень, Аль-Касаи подумал, что промахнулся. Поэтому он выстрелил второй раз, и второй раз стрела прошила тело осла и ударилось о камни. Снова Аль-Касаи подумал, что промахнулся. Тем же образом он выпустил третью стрелу, затем четвертую и пятую, и всякий раз он слышал один и тот же звук. Когда это случилось в пятый раз, Аль-Касаи в ярости сломал свой лук. Повелитель Луны. В одну деревню спустился с гор злой колдун, про которого говорили, что у него на кончиках ногтей живет сама смерть. Околдованные жители каждую полную луну приносили ему подарки, чтобы он не заставил луну исчезнуть с небес. Однажды через деревню проходил очень старый человек с сохой, и когда узнал о шамане, посоветовал жителям подождать и посмотреть, исчезнет ли на самом деле светило. Для убедительности он уселся ждать на главной площади и сидел там уже несколько дней и ночей с закрытыми глазами. Когда месяц стал совсем тонким, многих охватил страх. Некоторые даже подумали обратиться к шаману, но старик спокойно сидел на площади, внушая абсолютную уверенность. Когда за всю следующую ночь жители не дождались луны, они вышли на площадь, чтобы отомстить старику и вытрясти из него всю дурь. Но старик поднял ладонь, остановив этим движением жителей деревни, и тихо произнес: «Дождитесь ночи». И жители решили подарить старику еще один день. И тем не менее около хижины шамана появилось больше подарков, чем когда-либо раньше. И никто не догадывался, что он, не найдя подарков прошлой ночью, уже сбежал из деревни, потому что испугался, что в его силу больше никто не верит. А когда на закате в небе появился тонкий месяц, старик открыл глаза, встал, собрал подарки шамана и под изумленным взором жителей вышел из деревни вон. Вот так старый мудрец освободил жителей, научив их терпению, и заработал богатство, сидя на главной площади. Поход за счастьем. Один человек позвал перед смертью своего сына и сказал ему так: «Сын мой, я знаю, что скоро умру. Я хочу, чтобы счастливой была твоя жизнь». Сын спросил: «Отец, скажи, что сделать, чтобы быть счастливым?» Отец ответил: «Пойди, походи по свету, и тебе скажут, как найти счастье». Отец умер, а сын отправился в путь. Дошел он до реки и видит, бродит по берегу конь, тощий, голодный, старый. «Куда ты идешь, юноша?» — спросил конь. «Я иду искать счастье. Может, ты знаешь, где мне его найти?» «Послушай, юноша, что я тебе расскажу?» — ответил конь. «Когда я был молод, все меня холили, поили, кормили. Я даже головы не поворачивал к яслям, ждал, чтобы мне к самому рту поднесли. Работы я знать не знал, до других мне дела не было. И думал я, что на свете нет никого счастливее меня. А теперь стал я стар, и теперь другим нет до меня дела. Поэтому говорю тебе, юноша, береги свою молодость. Да не так береги, как я ее берег. Не жди, чтобы все для тебя было приготовлено чужими руками. За всякое дело берись. Умей чужой радости порадоваться. Не бойся своих забот. Тогда до самой смерти будут около тебя и любовь, и дружба. Тогда и счастье будет всегда с тобой. Юноша пошел дальше. Долго шел и увидел на дороге змею. — Куда ты идешь, юноша? — спросила змея. — Я иду по свету, хочу узнать, где мне найти счастье. — Послушай, что я скажу тебе, — проговорила змея. Всю жизнь я гордилась своим ядовитым жалом. Я думала, что я всех сильнее, потому что все меня боятся. А вышло, что зря я так думала. Все меня ненавидят. Каждый хочет меня убить. От всех я прячусь, всех сама боюсь. У тебя во рту тоже есть жало, твой язык. Смотри, чтобы твои слова не жалили понапрасну других. Тогда проживешь свою жизнь без страха. Тогда не надо будет тебе ни от кого прятаться. Тогда и счастье свое найдешь. Юноша пошел дальше. Шел он, шел и увидел дерево. А на дереве сидела птица Кари-Кари. Перья у нее яркие, голубые, блестящие. — Юноша, куда ты идешь? — спросила птица Кари-Кари. — Я иду по свету, ищу свое счастье. Может, ты знаешь, где его найти? Птица Кари-Кари ответила. — Послушай, юноша, что я скажу тебе. Ты, видно, давно уже в пути. Лицо твое покрылось пылью, одежда висит лохмотьями. Сам на себя стал ты не похож. Встречные отворачиваются от тебя. С тобой и счастье не захочет знаться. Запомни мой совет. Пусть все в тебе будет красивым. Тогда и вокруг тебя все станет прекрасным. Тогда и счастье свое увидишь. И юноша вернулся домой. Он теперь знал, что за счастьем никуда не надо ходить. Правда. Когда Мухаммед спасался от преследования, и его повсюду искали, Али, его тестю, пришла в голову спасительная мысль. Он спрятал пророка в высокую корзину, которую носят на голове, водрузил эту тяжелую ношу себе на голову и прошел, балансируя между стражами городских ворот. — Что у тебя в корзине? — спросил один из стражников. — Пророк Мухаммед, — ответил Али. Стражи были так ошарашены этим неожиданно наглым ответом, что засмеялись и пропустили Али. Притча о гвоздях. Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладание. Он рассказал об этом своему отцу, и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. «Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется». Проблемы кузнеца. Однажды царь поинтересовался у ремесленника-кузнеца его проблемами. Тогда кузнец начал сетовать на свою работу. «О, великий царь, мое ремесло мне не по нраву, потому что работа трудна, она не приносит много денег, и за нее меня не уважают соседи. Я бы хотел другое ремесло». Царь подумал и сказал: «Ты не найдешь подходящей для себя работы. Она трудна, потому что ты ленив. Она не приносит много денег, потому что ты жаден. И не приносит уважения соседей, потому что ты тщеславен. Убирайся с глаз моих». Кузнец ушел, понурив голову. Через год царь опять бывал в тех районах и с удивлением обнаружил там того же кузнеца, только довольно богатого, уважаемого и счастливого. Он спросил: «Не ты ли тот обиженный жизнью кузнец, который сетовал на свое ремесло?» «Я, великий царь, я по-прежнему кузнец, но меня уважают, и работа мне приносит достаточно денег, и она мне нравится. Ты мне указал на причину моих проблем во мне, и я их устранил. Теперь я счастлив». Рубашка счастливого человека. Жил когда-то один очень могущественный царь. Было у него все, о чем только может мечтать человек. Красивый дворец, богатство, власть и даже здоровье. У него была жена и дети, много слуг. Все его малейшие желания мгновенно исполнялись, но это не приносило ему радости. Грозный, мрачный сидел он на троне, пытаясь понять, откуда такая неудовлетворенность, чего ему не хватает. И вот однажды он понял, что у него нет счастья. Вызвав придворного врача, он сказал: «Я хочу быть счастливым. Сделай меня счастливым, и я тебя озолочу. А если не выполнишь мое желание, велю отрубить тебе голову». Врач был в растерянности. Что делать? Как сделать кого-то счастливым? Никто этого не знает, ибо счастье — это внутреннее состояние. Но царь обезумел, а с ним шутки плохи. «Я должен подумать, государь, — ответил врач, — заглянуть в древние трактаты. К утру я найду решение». Он думал всю ночь, перерыл множество книг, но в медицинской литературе ничего не сообщалось о счастье. Задача была трудной, и он совсем было отчаялся. Наконец, под утро он нашел решение. «Все очень просто». «Ваше Величество», — сказал он, — «нужно достать рубашку счастливого человека и носить ее. Тогда у вас будет счастье, и вы узнаете, что это такое». Услышав это, царь очень обрадовался. Такое простое средство. Он позвал первого министра и велел ему: «Найди счастливого человека, возьми у него рубашку и принеси мне. Да поскорей!» Министр вышел озадаченным. Прежде всего он отправился к самому богатому человеку и попросил у него рубашку, но тот ответил: «Можешь взять сколько угодно рубашек, для царя мне ничего не жалко, но я не могу назвать себя счастливым. И спасибо тебе за подсказку. Теперь я тоже пошлю своих слуг искать счастливого человека». Министр обошел многих людей, но никто из них не был счастлив. Каждый изъявил полную готовность: «Чтобы наш царь был счастлив, мы отдадим все, что там рубашки, мы отдадим свои жизни, но мы сами несчастливы, поэтому наши рубашки не подойдут». Министр очень расстроился. «Что делать? Беда свалилась на мою голову, и теперь мне отвечать. Врач ловко выкрутился». И он почувствовал себя очень несчастным. И уже совсем было отчаялся, но вот кто-то посоветовал ему: «Не печалься. Я знаю одного святого человека. Он должно быть счастливый. По ночам он играет на флейте на берегу реки. Ты, наверное, слышал его?» «Да», — ответил министр. «Иногда посреди ночи я бывал очарован дивными звуками». «Кто этот человек? Как найти его?» «Мы найдем его на берегу реки. Он приходит туда каждую ночь». И вот ночью они пришли на берег реки. Человек играл на флейте, и было так хорошо. Звуки были исполнены такой благодати, что министр почувствовал себя совершенно счастливым. «О!» — воскликнул он. «Я нашел того, кто мне нужен!» И, бросившись к святому, спросил: «Ты счастлив?» «Да», — ответил тот, — «я счастлив. Счастье переполняет меня». Министр заплясал от радости и воскликнул: «О, мне нужна поскорее твоя рубашка!» Но человек ничего не ответил. «Почему ты молчишь?» — спросил министр. «Дай же мне скорее твою рубашку, она нужна царю!» «Но это невозможно. У меня нет рубашки. Темно, и ты не видишь, что я голый», — ответил музыкант. «Как же ты можешь быть счастливым, если у тебя нет даже рубашки?» — спросил министр. «В том-то и дело», — ответил святой. «Раньше я был очень богатым и самоуверенным человеком, но страдающим, и жизнь, нанося мне удары, отсекая, как великий скульптор, все лишнее, создавала меня, и вот однажды, потеряв все, и богатство, и самоуверенность, и свое несчастье, я стал свободным от всего этого, и даже от самого себя. И тогда счастье наполнило меня». Сад на крыше. Летней ночью в саду на крыше дома спали все члены семьи. Мать увидела, что невестка, которую она вынуждена была терпеть против своей воли, и сын спали, тесно прильнув друг к другу. Смотреть на это было выше ее сил. Она разбудила спящих и закричала: «Как это можно в такую жару так тесно прижиматься друг к другу? Это вредно для здоровья!» В другом углу сада спала ее дочь с любимым зятем. Они лежали на расстоянии, по крайней мере, одного шага друг от друга. Мать заботливо разбудила обоих и прошептала: «Мои дорогие, почему в такой холод вы лежите врозь, вместо того, чтобы согревать друг друга?» Эти слова услышала невестка. Она встала и громко, как молитву, произнесла: «Сколь всемогущ Бог! На крыше один сад, а какой разный в нем климат!» Судьба Омара. Жил да был некогда очень богатый купец, и звали его Омар. Владел он целой флотилией превосходных кораблей, которые доставляли ему товары из разных заморских стран. Рода Омар был знатного, и честь имел незапятнанную. И однажды счастье отвернулось от него. Скорбную весть принесли ему люди. Они сказали, что корабли его потерпели крушение во время жестокого шторма, и ни один из матросов не спасся от разъяренной стихии. «О, Аллах, смилуйся надо мной!» — запричитал несчастный. «О, это самый черный день в моей жизни!» Но беда никогда не приходит одна. Когда убитый горем на подгибающихся ногах и постаревший на добрый десяток лет он вернулся к дому, там его уже поджидал новый удар. Прекрасный, богатый дом его сгорел дотла, а с ним и ковры, и шелка, и парча. Драгоценные каменьи и золото растащили воры. Остался он теперь один, без денег, без крова, не имея ничего, кроме безутешного горя. «Что я теперь? Без моих богатств кому я нужен? Конченный я теперь человек!» — в исступленном отчаянии думал он. «Разве смогу я теперь гордо стоять среди тех, кто уважал меня раньше? Разве хватит сил человеческих, чтобы в такой беде начинать все сызнова? Нет, нет, невозможно это!» Собрал он остатки мужества и душевных сил и бросился в море с высокой скалы. Бурлящие пенные волны сомкнулись над его головой, а он продолжал падать, и бесконечным было это падение, но не захлебнулся, не утонул он, море выбросило его на влажный песок неведомого берега. Там и лежал Омар в грязных лохмотьях, щурился от ослепительного солнца, и все никак не мог понять, что он снова в этом мире и все еще жив. Подул ветер, и песок попал в глаза. «Ничего не хочу, только смерти!» — прохрипел он безмолвным лазурным небесам, осознав, наконец, что смерть не приняла его. «Не могу я жить больше!» Ответом ему была лишь тишина, да легкий шелест прибоя и шуршание песка. Наконец он поднялся и начал карабкаться на скалы, что высились над берегом. Вокруг было так хорошо, но думал он только о смерти. Долго ли, коротко ли? Случилось так, что обезумевший от отчаяния Омар брел по улицам города, и никто не признавал в нем некогда богатого и знаменитого даже за пределами своей страны купца. Его пинали, отшвыривали в сторону с дороги, мальчишки улюлюкали ему вслед. И вдруг шум и гомон толпы прорезал дикий вопль: «Смерть шаху и наместникам! Это вопил сумасшедший бродяга, который в припадке бешенства, размахивая ножом и распихивая людей, продирался к шаху. Вот остался позади окровавленный труп начальника стражи. Вот упал один телохранитель, другой, вот уже сталь ножа зловеще сверкнула перед грудью шаха, но в эту секунду кто-то отчаянно вцепился в шею бродяги, и вот уже в бешеной схватке покатились двое в пыли, оставляя за собой следы крови, клочья одежды и волос. Блеснула сталь клинка телохранителя, подлетевшего к ним, словно буря. Все стихло, и из клуба оседавшей пыли выкатилась окровавленная голова безумца. «Стой!» — приказал шах, когда Омар кинулся было бежать прочь. Ибо это был он, тот некто, спасший жизнь шаху, надеясь изыскать другой способ лишить себя жизни, раз уж этот не удался. «Подойди ко мне, мой почтенный друг, ибо я не могу отпустить тебя, не вознаградив за великую услугу, которую ты оказал мне». «О, ваша светлость», — ответил Омар, — «не надо мне никакой награды. Умереть я хочу и только». «Умереть?» — удивился шах. «Но почему ты должен умирать? Это интересно. Ну-ка, расскажи мне, да смотри, ничего не забудь». «Да как же мне не хотеть смерти?» — понуро отвечал Омар. «Все мои корабли погибли в морской пучине. Дом сгорел, золото и драгоценности растащены ворами. И не могу я больше гордо держать голову среди равных. Как с этим жить? Я несчастный, несчастнейший из смертных, ибо даже море отказало мне в смерти. Люди, ну помогите же мне оставить этот тяжкий мир!» «О, Аллах! Ну до чего ты неразумен, человек!» — воскликнул шах. «Да за спасение моей жизни ты получишь наищедрейшее вознаграждение. И потом, разве не сказано было, что нет тяжелее греха, чем самоубийство? Крепись, и ты все вернешь себе, и когда-нибудь возвысишься на этой земле еще больше, чем раньше». Произнеся эти слова, шах подал знак главному визирю, и тот провозгласил, что Омару шахская казна безвозмездно дарует почетные одежды, снаряжает для него новые корабли и наделяет его тем же количеством золота, коим он владел ранее. Никогда раньше Омару не оказывалось столько почтения и уважения, с коим люди встречали и провожали его на улицах города. И так все было хорошо, что вскоре он и думать забыл про смерть. Долго ли, коротко ли, но со временем Омар накопил такое громадное состояние удачливой торговлей, что посчитал себя достойным просить руки шахской дочери. И вот в один пригожий день, когда Омар прогуливался по своему великолепному розовому саду и наслаждался запахом одного из самых прекрасных цветов, ему почудилось, что кто-то зовет его по имени. Обернулся Омар и видит, стоит под деревом некто высокий, во всем черном, с прикрытым лицом и скрещенными на груди руками. «Мир тебе?» — неуверенно произнес Омар. «Кого я имею удовольствие приветствовать?» «Я ангел смерти», — и холодом повеяло на Омара. «Я пришел, чтобы увести тебя из этого мира в рай. Теперь ты должен следовать за мной». «О, нет, нет, как же так? «Я не могу уйти с тобой сейчас», — взмолился Омар. «Я еще не готов. Теперь у меня есть все. Я только начинаю жить. Я богат. Шахская дочь — моя жена. Жалься надо мной. Оставь ты меня. Позволь мне еще хоть немного наслаждаться жизнью и прелестями этого мира». «Ты должен уйти со мной», — ответил ангел смерти. «И не забывай, у меня, как у всякого другого, имеются свои обязанности. Поторапливайся. Мне надо поспеть и к другим людям». Но тут в голове у Омара промелькнула наихитрейшая мысль. «Но я действительно не готов», — уже спокойным голосом произнес он. «Позволь мне сходить в мечеть, помолиться, и тогда я с удовольствием последую за тобой». «Ну что ж, значит, после того, как ты помолишься в мечети, ты пойдешь со мной?» «Ты обещаешь?» — спросил ангел. «Да, клянусь», — ответил Омар, склонив голову, но для того лишь, чтобы скрыть усмешку. Ангел исчез. И тогда Омар, уже не в силах сдержаться, разразился хохотом. С того памятного дня Омар никогда даже и близко не подходил к мечети. Прошли годы. Имя Омара звучало громче и громче, а самого его облекали все большим и большим почетом. И однажды, когда в волосах у него начала уже серебриться седина, взглянул он на себя в зеркало и подумал, каких высот, однако, удалось достичь мне. Несомненно, я теперь самый почитаемый в стране человек после моего уважаемого тестя, шаха. Но тут его мысли прервал слуга, который пришел к нему с посланием от шаха. Шах просил Омара прийти ко двору в течение часа. Омар не заставил себя долго ждать, и вот он уже слушает, как шах говорит ему. «Мой милый Омар, умер духовный наставник в бирюзовой мечети, и я не вижу более достойного ему преемника, нежели ты, друг мой. А теперь пойдем в мечеть. Сегодня пятница, и ты должен будешь возглавить полуденную молитву». «О, нет, нет, ваша светлость!» — взмолился Омар сорвавшимся голосом. «Я недостоин. Назначьте другого кого-нибудь, но не меня, не надо!» «Дорогой Омар, я всегда высоко ценил твою скромность и бескорыстие», — ответил шах. «Но они еще более убеждают меня в правильности моего выбора. Давай поторопимся, ибо уже около 12. В сопровождении толпы придворных Омар и шах отправились в бирюзовую мечеть. И хотя солнце было уже высоко и стояла нестерпимая жара, Омару казалось, будто чья-то ледяная рука все крепче и крепче сжимает его сердце. Мужество оставило Омара, ибо уж кто-кто, а он-то понимал, что пришел час ангела смерти. Войдя в мечеть, он собрал все душевные силы и возглавил молебен. Пока правоверные преклоняли колено, выпрямлялись, снова склонялись, Омар неистово взывал к Аллаху столь усердно, как никогда ранее. Он умолял Всемогущего простить все великие грехи этой жизни и быть снисходительным к нему. Но не суждено было его мольбам продолжаться долей. Невидимый для остальных, весь в черном, с покрытой головой и скрещенными на груди руками, явился ему ангел смерти. «Ну, а теперь ты пойдешь со мной», — произнес он. «Долго же ты заставил ждать себя. Но всему есть конец. Вот и твой черед пришел». И в ту же секунду Умиротворенность вошла в сердце Амара. Он покорно склонил голову. «Вот и хорошо», — сказал он. «Какое все-таки облегчение снова видеть тебя! Я пойду с тобой. В конце концов, рай — вполне справедливая награда для всех истинно правоверных после бренной жизни в этом мире». «Нет, не все так», — ответил ангел. «Я пришел за тобой вовсе не для того, чтобы отвезти тебя в рай. Для этого я приходил раньше. Но помнишь, ты ведь обманул меня? Поэтому для тебя теперь иной путь. Тебе уготована дорога в нижние миры, ибо рай у тебя уже был здесь, на земле». Теневая сторона солнца. Один ученый человек каждый день приходил к пророку Мухаммеду. Однажды пророк отвел его в сторону и сказал: «Не приходи каждый день, тогда мы больше станем любить друг друга». И тут же рассказал следующую историю. У одного ученого спросили: «Солнце так прекрасно, так великолепно. Почему, однако, нельзя сказать, что мы всегда одинаково сильно любим его?» Ученый ответил: «Солнце светит каждый день. И только зимой, когда оно скрывается за тучами, мы начинаем его ценить».